Недавно я побывал на Капри. Мы отправились разыскивать виллу и террасу, где свыше полувека тому назад Ленин играл в шахматы. В воспоминаниях Андреевой говорится, что это происходило на вилле Бедус. Оказывается, это или ошибка, или опечатка. Виллы Бедус не существует. Была вилла Блезус. Милейший доктор Марио Массимино, глава местной туристской организации, большой знаток истории своего острова, рассказал мне, что сеньор Массимо Горки жил в разное время на трех виллах на Капри. На вилле Беринг, которая сейчас называется «Отель Геркуланум», затем на вилле Пиерина и, наконец, на вилле Блезус, которая перешла к другому владельцу и называется в настоящее время «Пансион, кафе и ресторан Круп». Именно на этой последней вилле и жил Горький, когда у него гостил Ленин. Это оказалось совсем недалеко от нашего отеля, на обратном южном склоне острова, лицом к бухте Марина Пиколла. Мы прошли по узкой каприйской улочке, то вниз, то вверх. И вот перед нами, с левой руки, открылась синяя мгла безмерного морского пространства. К берегу Марина Пиколла террасами сползал сад Адриана с его живописными древнеримскими развалинами, зонтичными пиниями, оранжереями, цветниками и кинематографом под открытым небом. Глубоко внизу, вдали, мы увидели мыс Форолеоне и три громадные скалы, стоящие в воде, словно серые каменные паруса. Между первой скалой и двумя другими были ворота, казавшиеся совсем узкими, а на самом деле сквозь них мог свободно пройти корабль. Далеко за горизонтом была Сицилия, Африка. Мерещились великие пустыни земного шара. Мы стали подниматься по каменистой тропинке в сосновой роще, скользя по опавшим иглам. Потом среди агав с острым хищным когтем на конце каждого мясистого узкого листа, высотой в полтора человеческих роста, с шипами по бокам, как у рыбы пилы, потом мимо зарослей исполинских кактусов, покрытых колючими бородавками, похожими на маленьких ежиков. Мы с наслаждением вдыхали бальзамический воздух, сухой и легкий, между тем, как вокруг нас громко деревянно стрекотали дневные цикады. Потом мы увидели крутую лестницу из дикого камня и в начале ее доску с надписью «Кафе, ресторан, Круп». Мы поднялись вверх и очутились перед тем самым домом, где Ленин гостил у Горького. Открыв стеклянную дверь, мы вошли в гостиничный холл. Там в глубоких кожаных креслах с сигарами и коктейлями сидело несколько элегантных господ, жители отеля. Они посмотрели на нас с тем каретным любопытством, которое всегда вызывается появлением в пансионе новых лиц. Из-за конторки вышла приветливая дама и спросила, что нам угодно. Узнав, что мы всего лишь просим позволения осмотреть виллу, она, не переставая быть любезной, но уже несколько в другом роде, сказала нам по-французски «Силь вупле». «Наверное, вы слышали, мадам, — сказал я, — что в этом доме некоторое время жил Ленин». «Конечно», — ответила она все с той же любезностью другого рода. «Вы, наверное, поляки или русские?» — и покосилась на мой детский американский фотоаппарат. «Русские», — сказал я. «Силь вупле», — повторила она и сделала гостеприимный жест, означавший, что мы можем осматривать и фотографировать все, что пожелаем, а сама удалилась за свою конторку и перестала обращать на нас внимание. Мы прошли по коридору, куда выходило несколько дверей. «Ага», — подумал я, — «здесь, наверное, милейшая Марья Федоровна Андреева помещала своих гостей, лекторов будущей каприйской школы, а, быть может, и самого Ленина, и неожиданно очутились на той самой террасе, где некогда Ленин играл в шахматы». Я сразу узнал эту террасу по очертанию гор, видневшихся вдали, и по балюстраде, на которой тогда сидел Горький. И вдруг я испытал ощущение как бы внезапно остановившегося и повернувшего вспять времени. Мне представилось, что на террасу вышел маленький, энергичный, резкий Ленин в котелке, слишком глубоко надетым на его скульптурную голову. За ним появилась сутулая фигура Горького, и рядом с ней красивая, нарядная дама, знаменитая актриса художественного театра Мария Федоровна Андреева, погромыхивая шахматной коробкой. затем Анатолий Васильевич Луначарский, молодой, в пенсне на черной ленте, в рубахе «Апаш» с раскрытым воротом, в очень широком эластичном поясе с кожаными карманчиками и колечками, по моде тех лет. А там и Богданов. И я услышал грассирующий тенор Ленина, который говорил Горькому, несколько смущенному неясностью своей философской позиции, продолжая спор, начатый в коридоре. «Вы явным образом, уважаемый Алексей Максимович, начинаете излагать взгляды одного течения. Я не знаю, конечно, как и что у вас вышло в целом. Вы мне уже об этом писали». «Совершенно верно, я вам уже об этом недавно писал. А кроме того, я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества вам все книги в руки, и что, извлекая этого рода воззрение из своего художественного опыта и из философии, хотя бы идеалистической». «Хотя бы идеалистической?» — спросил Горький не без торжества. «Я не ослышался?» «Ничуть. При критическом к ней отношении, хотя бы и идеалистической», — твердо ответил Ленин. «Потому что вы можете прийти к выводам, которые рабочие партии принесут огромную пользу. Огромную!» Лицо Горького посветлело, улыбка крепко сжала и выперла его небольшие круглые скулы. Он удовлетворенно подергал усы. Мария Федоровна была в восторге, что на этот раз все обошлось благополучно. «В шахматы, довольно философии. Мы же договорились не спорить на философские темы до ужина». Она тарахтела шахматной коробкой, потом зажала в каждой руке по пешке и протянула кулаки в разные стороны. Один Ленину, другой Богданову. Ленин небрежно коснулся правой руки Андреевой. Она разжала кулак. На розовой прелестной ладони лежала черная пешечка. «Вам начинать, любезно, но суховато», — сказал Ленин Богданову и сноровисто расставил фигуры. По всему видно, что опытный игрок. Вдруг все это исчезло, ушло в прошлое. Передо мной была пустая терраса с горкой мусора в углу, сохнущая на веревке розовая мохнатая простыня, купальный костюм и старик-обойщик в синем фартуке с гвоздями в губах и молотком в руке, который починял полосатый пружинный матрац, поставленный боком на тот самый шахматный столик, за которым некогда Ленин играл с Богдановым. Мы спустились вниз по каменной лестнице, по которой не раз спускался и поднимался своей быстрой, энергичной походкой Ленин, любуясь с лестницы мысом Фролеоне, его скалами, дыша бальзамическим воздухом каприйской весны и прислушиваясь к звукам упруго хлопающих ружейных выстрелов, которые время от времени доносились откуда-то снизу. Ленин долго не мог понять, что это за выстрелы, пока Горький не объяснил ему, что это вовсе не выстрелы, а звук волны, хлопающей в устье одного из многочисленных каменных гротов Каприйского побережья. В это время будущая книга «Материализм и эмпириокритицизм», как любил выражаться Ленин, была уже у него в чернильнице. Споры на Капри с Богдановым, Луначарским, Базаровым и прочими организаторами фракционной каприйской школы, еще только проектируемой в то время, школы, впоследствии нарочно спрятанной от партии на отдаленном острове, чтобы прикрыть ее фракционный характер, как считал Владимир Ильич, еще сильнее разожгли его, окончательно доказали, что примирение невозможно, война объявлена, и теперь больше, чем когда-либо, необходимо как можно скорее разделаться с этой новой богостроительской отзавистской фракцией. В общем, как Ленин и предполагал, поездка на Капри оказалась почти бесполезной, за исключением разве того, что Ленину удалось решить с Горьким кое-какие очень важные технические вопросы относительно издания «Пролетария», а также повторить партийное поручение Марии Федоровне насчет нелегальной доставки в Россию «Пролетария», который должен был скоро выйти в Париже. Инструкции, еще раньше данные Лениным Андреевой письменно, были исчерпывающе точны и по-ленински конкретны. Первое. Найти непременно секретаря Союза пароходных служащих и рабочих, должен быть такой союз, на пароходах, поддерживающих сообщение с Россией. Второе. Узнать от него, откуда и куда ходят пароходы, как часто, чтобы непременно устроил нам перевозку еженедельно. Сколько это будет стоить? Человека должен найти нам аккуратного, есть ли итальянцы аккуратные, необходим ли им адрес в России, скажем, в Одессе, для доставки газеты, или они могли бы временно держать небольшие количества у какого-нибудь итальянского трактирщика в Одессе. Это для нас крайне важно, и так далее. На этом Ленин и распрощался с Алексеем Максимовичем и Марией Федоровной. Вскоре после возвращения с Капри в Швейцарию, не теряя золотого времени, он снова переезжает Ла-Манш, чтобы поработать в Лондоне в Британском музее, где находились источники, необходимые ему для быстрейшего завершения материализма и эмпириокритицизма. И лишь после этого Ленин и Крупская переехали в Париж, куда переводился Пролетарий. Париж окружает кольцо внешних бульваров, носящих имена наполеоновских маршалов – Клебер, Лефевр, Массена и так далее. В конце ноября, в начале сырой парижской зимы, приехав из Женевы, Ленин и Крупская, Ильичи, как их называли друзья, наняли квартиру в 14-м округе недалеко от парка Монсури. В то время здесь кончался город. Дальше шли поля и фермы. По вспаханной земле ходили грачи, которые зимуют во Франции и никуда не улетают. На горизонте синели холмы и чернели голые рощи. В представлении Ильичей, которые всегда жили более чем скромно, новая парижская квартира на улице Бонье показалась слишком роскошной. Большая, светлая, в каждой комнате камин с мраморной доской и высоким зеркалом, в котором отражались лепные потолки и окна, доходящие до пола, с решетчатыми жалюзи и низкой железной оградой наружного балкончика. Это довольно шикарная квартира, весьма мало соответствовало нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы мебели. Надо было видеть, с каким презрением глядела консьержка на наши белые столы, простые стулья и табуретки. В нашей приемной стояла лишь пара стульев да маленький столик. Было неуютно до крайности. Так описывает первую парижскую квартиру Ленина Надежда Константиновна Крупская. Я думаю, что в передней, наверное, стояли еще не распакованные из Рогожи велосипеды, что усугубляло неуютность. Это были те самые велосипеды, о которых упоминает в своих воспоминаниях Бонч Бруевич. Одно время после второго съезда Владимир Ильич жил в городе Лозанне на Женевском озере. Мне часто приходилось там бывать по делам нашей организации. И вот однажды, когда Владимир Ильич собирался отправиться в двухнедельное путешествие по Швейцарии, я приехал к нему, чтобы переговорить о многих делах и наших изданиях, а также условиться, куда пересылать самую экстренную почту и газеты. Встретил я Владимира Ильича весьма оживленным. «Пойдемте-ка», — сказал он мне, — «я покажу вам, какой замечательный подарок мама прислала мне с Надей». И он, быстро увлекая меня, пошел к выходной двери. Мы спустились вниз во дворик дома. Здесь стояли только что распакованные, новенькие, прекрасные два велосипеда, один мужской, другой женской. Смотрите, какое великолепие! Это все Надя наделала. Написала как-то маме, что я люблю ездить на велосипеде, но что у нас своих нет. Мама приняла это к сердцу и коллективно со всеми нашими сколотила изрядную сумму. А Марк Тимофеевич, это был Елизаров, муж Анны Ильиничны, заказал нам в Берлине два велосипеда через общество «Надежда», где он служил. И вот вдруг уведомление из транспортного общества, куда прикажете доставить посылку. Я подумал, что вернулась какая-либо нелегальщина, литература, а может быть, кто выслал книги. Приносит, и вот вам нелегальщина. Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды, говорил Владимир Ильич, осматривая их, подкачивая шины и подтягивая гайки на винтах. «Ай да мамочка, вот удружила! Мы теперь с Надей сами себе господа. Поедем не по железной дороге, а прямо на велосипедах». «Рад, как ребенок», — шепнула мне Надежда Константиновна. «Ужасно любит мать, но не ожидал такого внимания от всех наших, и сейчас прямо в восторге». Обо всем переговорив и условившись об адресе для телеграмм и писем, мы спустились по парадной лестнице вниз. «До свидания, товарищи! Надя, садись!» — крикнул Ильич и быстро вскочил на велосипед. Надежда Константиновна, раскланиваясь с нами, уверенно выехала за ним, и они быстро скрылись за поворотом шоссе, утопающего в цветущей зелени. Не могу удержаться, чтобы не привести этой живой сценки, тем более что в дальнейшем Ленин неоднократно будет фигурировать в качестве велосипедиста, что весьма типично для его парижского быта. В Париже, по выражению Надежды Константиновны, жилось очень толкотливо. В то время сюда со всех сторон съезжались эмигранты, социал-демократы. Париж стал партийным центром. Ленин очень быстро применился к Парижу. По внешности в нем не было ничего похожего на русского интеллигента, социал-демократа. Настоящий средний парижанин, скорее всего, какой-нибудь клерк или коммивояжер в котелке с тросточкой, в узком пальто с бархатным воротником, из числа тех, которых в эти годы можно было встретить во всех больших городах Европы. Мне рассказывал Попов, хорошо знавший Ленина парижского периода, что он просто ахнул, впервые увидев Ленина в таком преображенном виде. «Владимир Ильич, на кого вы похожи? Вы же типичный французский коммивояжер». «Нет, в самом деле?» — спросил Ленин с любопытством. «Похож на коммивояжера. Не отличишь, как две капли воды. Не выделяюсь в толпе. Совершенно не выделяетесь». «Так это же замечательно!» — воскликнул он. «Просто великолепно! Именно то, что и требовалось доказать. Так как здесь, несмотря на хваленную французскую свободу, легко можно налететь на шпика из русской охранки, что было бы весьма нежелательно. А в таком виде я легко растворюсь в толпе и, как любит говорить Надя, своевременно смоюсь». И он захохотал своим глуховатым, несколько гортанным смехом. Среди прочих социал-демократических эмигрантов, до поздней ночи просиживающих в кафе «Орлеан» в своей штаб-квартире, появился также и товарищ инок Дубровинской, недавно бежавший из Сольвычегодской ссылки. Он приехал в ужасающем состоянии. По пути в ссылку кандалы почти до кости натерли ему ноги, образовались зловещие раны. Эмигрантские врачи, социал-демократы, решили, что надо без промедления удалить ногу. Для инока это была катастрофа. Он был близок к самоубийству. Но Ленин, по свойству своего характера, никогда не отступать перед трудностями и не сдаваться, решил испробовать все средства, чтобы спасти товарища от ампутации ноги, которая в его положении была равносильна смерти. Ленин бросил все дела и немедленно повез инока к парижскому профессору-хирургу Дюбуше, американцу французского происхождения, который во время революции 5-го года работал в качестве врача в России и был рекомендован Ленину Наташей Гопнер, знавшей Дюбуше по Одессе. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что я тоже знал знаменитого хирурга. Я даже был знаком с ним лично. Мы жили в Одессе на так называемой даче Отрада, где совсем недалеко от нас находилась больница Дюбуше, весьма популярная в городе, так как сам доктор Дюбуше слыл не только выдающимся хирургом, делавшим буквально чудеса, но также и очень красным, как назывались в то время революционеры. Было известно, что в 1905 году во время баррикадных боев он оказывал медицинскую помощь раненым дружинникам и часто прятал их в своей больнице от полиции. О нем ходили легенды. Шепотом передавали друг другу, что после подавления одесского вооруженного восстания в мертвецком покое больницы Дюбуше одесские революционеры-боевики прятали оружие, а охранка будто бы напала на след. И мы, мальчики из отрады, или, как нас называли, отрадники, по целым дням торчали на полянке против больницы Дюбуше, с ужасом ожидая, чем все это кончится. Окончилось очень странно. Однажды ночью, как утверждали очевидцы, из больницы Дюбуше какие-то люди вынесли черный гроб и в сопровождении факельщиков отнесли на второе христианское кладбище. В том, что из больницы вынесли покойника, не было ничего удивительного, но зачем это сделали глухой ночью, при факелах? Некоторые мальчики, в том числе Мишка Галий, ставший впоследствии известным под именем Гаврика Черноиваненко, под страшной клятвой доверили мне тайну, о которой слышали от взрослых. В гробу лежало оружие боевиков-дружинников, Браунинги, Смит-Вессоны или Фаше, которые перенесли куда-то в более безопасное место, на Сахалинчик, а может быть, даже действительно похоронили на кладбище. Не знаю, была ли это правда. Знаю только, что утром на тротуаре возле больницы Дюбуше я сам своими глазами видел смоляные капли, которые вели из отрады на французский бульвар, а дальше терялись. И долго еще мне снилась зловещая похоронная процессия, большой страшно тяжелый гроб и в руках людей в глухих капюшонах дымящиеся смоляные факелы, с которых падали на тротуар черные расплавленные капли. Вскоре полиция произвела в больнице Дебуше обыск, но, конечно, ничего не нашла. По своему обыкновению опоздала. Доктора же Дебуше взяла на заметку. Познакомился я с доктором Дебуше при следующих обстоятельствах. Не нужно говорить, что я был отвратительный мальчишка, который постоянно доставлял массу неприятностей. Это само собой понятно. Так вот, однажды мне пришла в голову мысль научиться вязать. Почему-то я был уверен, что это пара пустяков. Я мечтал удивить свое семейство, связав в один прекрасный день салфетку, занавеску или какую-нибудь другую полезную для хозяйства вещь. Я выкрал у старенькой бабушки, папиной мамы, стальной вязальный крючок и клубок черных ниток, из которых старушка постоянно вязала себе на голову кружевные нашлепки, похожие на сетку паука, и принялся за дело. Но не прошло и минуты, как дом огласился моими воплями, так как я воткнул вязальный крючок в указательный палец, во внутренний сгиб между первой и второй фалангой. Крючок крепко засел в мясе, и никакими силами и хитростями его нельзя было оттуда извлечь. Не пускала проклятая насечка. При малейшем прикосновении к крючку я визжал, как зарезанный, обливался потом, дрожал, и у меня уже начали синеть губы. Тогда тетя надела шляпку, схватила меня за здоровую руку и потащила в больницу Дебуше. Мы мучительно долго сидели в сумрачной приемной, где стояли устойчивые зловещие запахи карболки и эфира, не предвещавшие ничего хорошего. И я продолжал рыдать и дрожать, так как о докторе Дебуше ходила слава, как о большом грубияне. Больные приходили к нему на прием, содрогаясь от страха, и ожидали от знаменитого француза каких-нибудь ужасных поступков. Свободной рукой я размазывал по лицу слезы, а тетя, дрожа, поддерживала висящий на пальце крючок и бормотала: «Этот мальчик когда-нибудь нас всех уложит в гроб». Вдруг перед нами появился громадный, как мне тогда показалось, мужчина в модном заграничном костюме, просторном и вместе с тем удивительно хорошо сидящим на его плотном теле, в блестящих штиблетах, с коротко остриженной большой, круглой, по бычьей опущенной головой и эльзасски голубыми бычьими глазами, выпукло и грозно глядевшими на меня и на тетю из-под стекол наимоднейшего парижского пенсне золотого с пружиной. Это был сам Дебуше, спустившийся к нам как некое божество. Тетя начала быстро и пространно объяснять, при каких обстоятельствах произошла катастрофа, и умоляла профессора немедленно положить меня в больницу и оперативным путем под хлороформом удалить вязальный крючок, причем, ломая пальцы, умоляла великого хирурга сделать операцию лично, не доверяя своим ординаторам. «Чего бы это ни стоило, чего бы это ни стоило!» — повторяла она, и нос ее на самом кончике покраснел, как клубничка. Но Дебуше не обратил на нее внимания. Я не уверен даже, что он ее вообще заметил. Он повернулся ко мне с нескрываемым отвращением, взглянул на мое замурзанное лицо с такими лиловыми губами, как будто я напился школьных чернил. Затем взял меня одной рукой выше локтя, так что я почувствовал все пять его железных пальцев, а другой поймал крючок и, не обращая внимания на мои предсмертные крики, в мгновение ока вырвал из пальца окровавленный крючок, брезгливо отдал его тете и, сказав: «Ведите этого сопляка домой», удалился, не только не пожелав сделать перевязку или хотя бы на худой конец помазать крошечную ранку йодом, но даже не взглянув на трешку, которую тетя судорожно сжимала в сухом кулачке. Так состоялось мое первое и единственное знакомство с доктором Дебуше. Возможно, что образ Дебуше, который остался в моей памяти, был нарисован пылкой фантазией перепуганного насмерть мальчишки с вязальным крючком в пальце. Может быть, не было ни голубых эльзасских глаз, грозно глядевших из-за стекол наимоднейшего парижского пенсне. Быть может, не было даже этого самого пенсне с золотой пружинкой. А было только умное, саркастическое лицо хирурга, показавшееся мне с перепугу ужасным, как лицо Петра в момент Полтавской битвы, Лик его ужасен, движение быстры, он прекрасен. Так вот, может быть, Дебуше в тот миг был одновременно и ужасен, и прекрасен. Не знаю, не знаю, как кому нравится. Знаю только, что вскоре Дебуше был арестован и выслан за границу постановлением одесского генерал-губернатора без права въезда в Россию. Так вот, именно к этому человеку и повез Ленин товарища инока через весь Париж на метро, которое тогда еще не доходило до Порт-Орлеан. Услышав рассказ Ленина о том, каких страстей наговорили врачи про натертую ногу инока, и бегло осмотрев ее, Дебуше спросил: «Так они советуют ампутацию?» «Да, ампутацию», — ответил Ленин. «А что это за врачи?» — спросил Дебуше. «Наши русские эмигранты, социал-демократы». «Революционеры?» — спросил Дебуше. «Революционеры», — сказал Ленин. «Так ваши товарищи врачи, — прорычал Дебуше, — может быть и хорошие революционеры, но как врачи они ослы». Таким образом, нога инока была спасена. Ленин хохотал до тех пор, пока слезы не выступили у него на глазах, и потом часто повторял эту фразу, применяя ее к разным случаям эмигрантской жизни. Фраза Дебуше стала у него поговоркой: «Может быть, они и хорошие революционеры, но как врачи — ослы».